8:50 во время операции Сташевский, не приходя в сознание, скончался. Две следующие строки были так густо замазаны чернилами, что даже на просвет невозможно было ничего прочесть, кроме первой заглавной буквы «Д». И по аналогии с другими записями, Степняк легко догадался, что здесь был записан окончательный диагноз. «А кто замазал окончательный диагноз?» — спросил он дежурную. Она пожала плечами. Она не работала в тот день. Но если он хочет, то можно послать няню за главврачом Марьей Денисовной. «А телефон у нее есть?» — спросил Степняк. «Да какой телефон? Откуда у нас телефоны? Денисовна тут живет, через дорогу». Степняк подумал, что хоть тут повезло. И сам пошел через дорогу, толкнул калитку, которую ему указал старик-сторож. Но сразу же я отпрянул назад, потому что во дворе из глубины сада на него молча ринулся огромный серый волкодав, и только цепь, пролетевшая за псом по навесной проволоке до мачты упора, остановила собаку в каком-нибудь метре от калитки. Отброшенный этой цепью назад, пес развернулся и, натягивая ошейник, остервенело залаял. Степняк стоял у калитки и ждал, когда пес разбудит хозяев. Ему, проработавшему в угрозыске уже 6 лет, было достаточно одного взгляда на этого пса. Дом с новой черепицей, 2 кирпичных сарая, крытых новым толем, огромную свиноматку с 6 поросятами под старой яблоней и новенькие красные «Жигули» под навесом, чтобы представить себе, кто и как тут живет. Такого пса и такую свинью нельзя прокормить на зарплату главврача районной больницы. А про «Жигули», черепицу, то ли кирпич, которых никогда не бывает в магазине, да и на черном рынке редко найдешь даже по пятерной цене. Про все это и говорить нечего. Так что пса, свинью и поросят, ясное дело, кормят с кухни больницы. Тут, прервав его мысли, на крыльцо дома вышел 15-летний парень с фигурой штангиста и в трусах до колен. «Чё надо?» — крикнул он издали, поверх лая собаки, которая при виде хозяина еще старательней надрывалась. Сын, видать, подумал, Степняк, и сказал: «Мать позови». «А в чем дело?» «Я из области, мать позови». Только теперь на крыльцо вышла та, в которой по особой партийной стати можно было с первого взгляда опознать принадлежность к номенклатуре. Да, всего за 5-6 десятилетий коммунисты смогли вывести, создать и утвердить в обществе эту совершенно новую породу людей —